26 февраля 2006 года, 08:01, гостиница «Петра», рыбацкий поселок Грикос, остров Патмос. Вы когда-нибудь думали о том, как вам предстоит умереть? Этого вопроса Джейми не ожидала. Однако женщина, похоже, говорила совершенно серьезно. Проблема имела для нее огромное значение. Джейми вздохнула, приготовившись отвечать. Ричард слышала, как монах говорил о том, что вернется. По своему портативному устройству она определила, что он направился прямиком в Хору, в монастырь, как и говорил, поэтому решила побеседовать с Гэри в надежде лучше понять происходящее. Я стараюсь поменьше думать об этом, потому что на самом деле узнать свою судьбу невозможно. Мне уже несколько раз приходилось сталкиваться со смертью, иногда при очень страшных обстоятельствах. Однако, несмотря ни на что, я всегда оставалась уверена в том, что Бог меня не покинет и вызволит из беды. Джейми выразительно посмотрела на свою собеседницу. «У вас есть причины так спрашивать?» «Вот в чем дело», — неуверенно начала Гэри. «Сколько я знаю своего мужа, он озабочен смертью, точнее, не ею самой, а тем, чтобы не умереть. Известно ли вам, что всего 200 лет назад средняя продолжительность жизни людей была вдвое меньше нынешней?» Джейми покачала головой, а Гэри продолжала. Но сейчас мы не только понимаем, что причины болезней, невидимые микробы и вирусы, но и расшифровываем коды ДНК, те самые, которые предопределяют склонность к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и просто старению. Скоро, очень скоро мы разберемся, что к чему. Как знать? Быть может, всего через каких-нибудь 100 лет люди будут со смехом говорить: «Представьте себе, всего 100 лет назад для человека дожить до 100 лет было чем-то из ряда вон выходящим». Привлекательная темноволосая женщина умолкла, и Джейми присмотрелась к ней повнимательнее. Гэри показалась ей умной, полной жизненных сил. Однако Джейми не смогла определить, что ею движет — беспокойство или восторженное возбуждение. Похоже, речь шла о смеси этих двух чувств. «Ну а вы сами?» — мягко спросила Ричардс. «Как вы относитесь к тому, что смертное?» «В том-то все дело», — сказала Гэри. «Я по-настоящему никогда об этом и не задумывалась, потому что, видите ли, я не верю в то, что умру». «Вот как? Это еще почему?» «Вы ведь тоже не верите, так? Я хочу сказать, вы ведь христианка, да еще и священнослужитель. Как это может избавить меня от смерти?» «Нас вырвут из жизни, заберут на небо», — задыхаясь, прошептала Гэри. «В Фениксе, где мы живем, в нашей церкви, есть огромные часы апокалипсиса. Сейчас до полуночи остается всего 10 секунд. Это может произойти в любой момент. Нас унесет на небеса, к Иисусу. Преподобный Рейберн говорит об этом в своих проповедях почти каждое воскресенье. Господь придет и заберет с собой верующих, а тех, кто останется на земле, будут ждать 7 лет смуты, войны с Антихристом. Все это происходит так, как сказал в своем откровении Иоанн Богослов. Мы знаем о войнах и слухах о них, слышим о землетрясениях, голоде, преследованиях верующих. Евро, огромные цунами. Все это происходит у нас, на глазах, прямо сейчас. Поскольку вас заберут на небо, вам можно не беспокоиться о смерти. Да, хотя, разумеется, мой муж этого не понимает. Я пыталась тактично ему объяснить. На самом деле едва ли существует тактичный способ растолковать человеку, что он не принадлежит к избранным. Знаю. Гэри не скрывала своего расстройства, но я люблю его и не сомневаюсь в том, что он хороший человек. Муж даже называет себя христианином. «Почему вы заговорили обо всем этом именно сейчас?» — спросила Джейми. «Я разговаривала с этим монахом, ну, понимаете, с братом Тимофеем, который только что здесь был. Я практически убеждена в том, что нас свел вместе мой пастор, Рой Рейберн. Но брат Тимофей утверждает, что откровение нужно понимать по-другому». Совсем не так, как каждое воскресенье говорит в своих проповедях пастор Рейберн. Отпив глоток чая, Джейми поморщилась. Она забыла о том, что положила туда сахар. Только этот предлог и пришел ей в голову, когда она искала способ развязать разговор со знакомой Константина. «Совсем остыл», — сказала Ричардс, выплескивая остатки на траву. Оставалось надеяться, что растения отнесутся к сладкому чаю лучше, чем она сама. «Вы не нальете?» — спросила она Гэри, поскольку чайник стоял ближе к этой даме. Ее новая знакомая наполнила чашку дымящимся напитком. Джейми хотелось верить, что Гэри не обратит внимания на то, как изменились ее вкусы. «Значит...» «Вы не тревожитесь о смерти, поскольку верите в то, что вас заберут на небо?» «Да», — призналась Гэри, — «хотя угроза быть вырванным из жизни... Ведь на самом деле в ней нет ничего страшного, правда?» «Все-таки трудно оставаться спокойным, сознавая, что в любую минуту тебя могут забрать отсюда». «Самое страшное вот в чем. Те, кого любишь, будут прокляты, если тебе не удастся их убедить. Я хочу сказать, если они не примут, вы сами понимаете». Джейми помешивала чай, хотя теперь в нем не было сахара, потом мягко сказала: «Гэри, возможно, вас несколько утешит то, что мысли преподобного Рейберна о том, будто всех христиан, словно по волшебству, вырвут, заберут с земли, о семи годах смуты, о новом отборе не соответствует традиционному христианскому учению. Пусть эта теория в последнее время получила широкое распространение в книгах и кино, а также в проповедях, но ее не принимают за правильное толкование пророчеств Откровения ни католики, ни протестанты». Гэри посмотрела на нее так, словно ее пронзила пуля. Джейми поняла, что собеседница, судя по всему, ждала ее полного духовного согласия с Роем Рейберном, да будет благословенно его сердце, и совершенного отрицания идей брата Тимофея, с которым она ни разу не встречалась и даже не знала, что тот проповедовал. Учение о том, что верующих вырвут из жизни, зародилось всего около 150 лет назад в Шотландии. У его истоков стоял некий проповедник по имени Джон Нельсон Дарби. Суть нового учения заключалась в том, что Иисус вернется на землю дважды. Сначала он переправит на небо всех христиан, а затем придет второй раз, чтобы уничтожить мир. Предварительно Господь отберет тех, кто наконец понял истину и вступил в борьбу с Антихристом. Однако в Откровении Иоанна Богослова такого сценария нет. Больше того, чтобы его составить, Дарби пришлось пройтись по всему Священному Писанию, вырывая стих оттуда, стих отсюда. Что бы ни говорили современные средства массовой информации, большинство христианских течений по-прежнему отвергают подобное учение. Гэри долго молча смотрела на нее, наконец спросила: «Вы ведь все это выдумали, правда?» Джейми улыбнулась и ответила: «Когда речь заходит о любви Господа и основах христианского учения, я стараюсь ничего не выдумывать». «Пастор Рейберн знает об этом?» «Уверена, что так оно и есть. Должен знать, это никакая не тайна. Теория о том, что верующих вырвут и переправят, получила распространение после того, как некий Сайрес Скофилд, проникнувшись учением Дарби, выпустил популярную Библию с собственными комментариями и ссылками на полях, объединяющему все эти разрозненные стихи, представив теологию высвобождения так, будто она принята официальной церковью. Многие решили, что слова Скофилда соответствуют истине. Но почему вы спрашиваете об этом сейчас? Что думает ваш друг, брат... брат Тимофей? Что думает ваш друг, брат Тимофей, о видении Иоанна? Джейми хотелось верить, что она не слишком настойчиво переводит разговор на этого необычного монаха. «У него тоже есть собственная интерпретация. Он живет здесь, на Патмосе, я имею в виду брата Тимофея». «Что? Ах, да, он работает в монастыре святого Иоанна в Хоре». «Он монах?» Герри, мысли которой по-прежнему были заняты чем-то другим, все же ответила. «Нет, брат Тимофей учится в семинарии, но он, как я уже говорила, очень увлекся составлением описи документов, хранящихся в библиотеке. Ему пришлось на время прервать занятия». «Извините, не хочу показаться грубой, но мне нужно переговорить с мужем. Брат Тимофей скоро вернется, чтобы проводить меня в монастырь». «Конечно», — сказала Джейми. «Рада была познакомиться с вами». С этими словами Герри исчезла, больше ничего не сказав о брате Тимофее и о том, что он ей говорил. Вскоре Джейми собрала свои вещи и тоже вернулась в гостиницу. Номер у нее был гораздо меньше, чем у Герри, но в качестве временной базы использовать его было можно. К тому же он позволял ей находиться в самой гуще событий. Ричардс не видел необходимости уходить в глубокое подполье, однако причин широко афишировать свое присутствие тоже не было, поэтому она назвалась Герри своим средним именем — Лин. Вернувшись в номер, Джейми плюхнулась в кресло, обитое коричневым гобеленом, включила портативное устройство и выбрала нужный экран. Она отчетливо увидела мотороллер Константина, хорошо брата Тимофея, на стоянке перед монастырем в Хоре. Я не по-прежнему находился в Скале. Еще более хитрое устройство прослушивания и пеленгации, закрепленное на Герри, также работало. Оно тихо пульсировало где-то совсем рядом, по всей видимости, в одном из номеров гостиницы. Джейми не смогла сдержать улыбку. Ставки были высокие, время шло неумолимо, но ничто не мешало ей потратить мгновение, наслаждаясь замечательными игрушками.